Удар по русскому миру. Анатолий Беднов. Единственное, что их заставляют делать, это восстанавливать разрушенное, как пленных немцев после войны. Александр Тутов. Это нормальная практика. Ломали? Теперь восстанавливайте. Так что все в данной ситуации по-честному. Поэтому я считаю, такие книги и действия Кургиняна направлены на разрушение нашего русского самосознания и русского мира, потому что сражающиеся там грузин Гиви, абхазы, чеченцы – это все люди русского мира. Анатолий Беднов. Русской культуры, русской цивилизации. Александр Тутов. И противостояние сейчас происходит как раз на духовной основе. Проблема в том, что некоторые представители народа, которые, может быть, на русском языке говорят, но думают совсем по-другому. Анатолий Беднов. Они мыслят стереотипами, вбитыми в их головы. Александр Тутов. Думают, что оппозиционеры должны быть оппозиционерами, независимо от того, в какой ситуации находится страна. Если человек оппозиционер, который критикует недостатки, то в этом ничего плохого нет. Плохо, если он плюет в свою страну, поддерживает даже не националистов. Цивилизованные националисты – это нормально, а нацистов. У нас сейчас существует либерал-фашизм, а настоящих либералов нет. Анатолий Беднов. Сформировался парадоксальный союз радикальных либералов, неофашистов и ультралевых. Неотроцкистов. И вся эта кампания работает на разрушение российского государства. Вроде бы такое объединение противоестественно. Все они должны быть друг против друга, и тем не менее они объединились в один кулак для удара по России. Александр Тутов. С другой стороны, другая Россия, бывшие нацболы. Активные борцы против нацизма. Анатолий Беднов. А их сейчас начинают прессовать. Обыски, допросы. И как раз по поводу поставок в Новороссию. Александр Тутов. Я считаю, что это не совсем правильно. Да, может быть, они менее управляемые товарищи, но занимают правильную позицию. Но одновременно Эдуарду Лимонову удается выступать по телевидению. Анатолий Беднов. А вот Стрелкова в официальных СМИ почти не видно. Александр Тутов. Но зато он становится героем интернета, тем более, что он выбрал правильную позицию. Нельзя в нынешней достаточно экстремальной ситуации нападать на верховного главнокомандующего. Наших войск в Новороссии нет. Анатолий Беднов. Хотя нашим недругам постоянно мерещатся какие-то армейские колонны. Александр Тутов. Рассказывают легенды о тысячах погибших наших солдат. Конечно, добровольцы там воюют, но большинство из них давно уволенные в запас, либо те, кто берет отпуск и выезжает по собственной инициативе. В Крыму действительно были наши части, но они находились там по договору. Анатолий Беднов. Если бы Путин в Крыму не сыграл на опережение, то там пролилось бы крови значительно больше, чем в Новороссии, и Россия оказалась бы втянутой в настоящую, полномасштабную войну. Александр Тутов. Я понимаю, что, может быть, в Донецкую и Луганскую области надо было ввести войска. Но в начале этих событий там не было такого большого процента людей, поддерживающих отделение, как в Крыму. Это уже потом, со временем, процент значительно вырос. Но время уже упущено.